12 глава. Священное предание собак. Потому что никуда собаки не ушли, и Мурчавис знал об этом с самого начала. Как знал он и о том, что псы обосновались в небольшом ущелье возле перевала, в 2 часах трусцой отсюда. Построили себе удобное жилье. Грудой навалили камни, сверху накидали лапник, снизу постелили мох. Получилась большая казарма, в которой приятно дремать, привалившись боком к теплому соседу. Собаки — коллективные животные. Для них чем кучнее, тем лучше. Снаружи ночь, клубятся тяжелые тучи, льет дождь, пахнет плесенью, раскисшей глиной, а ты зароешься в солому, закроешь лапой кожаный блестящий нос и закимаришь. Снился им один и тот же общий сон. Как будто бы они опять в раю, где в мисках не кончается еда, и у каждой собаки ошейник. Бог склоняется, цепляет поводок и громко чмокает губами, как целует. В этом сне им снились предки, основатели собачьей стаи. Дворовый Сидр жил в отдельной будке и с утра до вечера утробно гавкал. Резеншнауцер Алиса обитала в доме, ей полагались мягкая подстилка и завидный резиновый мячик, но за это приходилось выносить причуды божиков. Они ее оседлали, дергали за хвост и щекотали ноздри перышком. Узкомордая борзая Ласка без устали носилась по газону. С ней Бог любил охотиться на зайцев и хвалил ее поимистость. Такса Люся ненавидела кротов и все время ходила с ободранным носом. Ее тоже брали на охоту, поскольку таксы разрывают лисьи норы и мертвой хваткой держат рыжехвостых. Собакам очень нравилось начало сна. Они поскуливали, дергали хвостами и блаженно раздвигали пасти, улыбаясь. Сидор аппетитно грыз баранью кость. Алиса спасалась от божиков, но паркет был предательски скользкий. Лапы расползались, божики с гиканьем ее ловили и превращали в маленькую лошадь. Борзая бегала туда-сюда, воображая, что охотится на дичь, а Люся завернулась в шерстяной, пропахший псиный плед, постарушечьи надвинула его на лоб, выставила кончик носа и храпела. Тут собаки хмурились и клацали зубами. Сладкий сон завершался тяжелым кошмаром. В тесный двор заезжали большие машины, с громким топотом вбегали люди в сапогах, брезентовых штанах и куртках. Собаки называли их «бог-хантеры». Сидор натягивал цепь и хрипел. Глаза его вываливались из орбит и наливались кровью. Люся пыталась вцепиться пришельцу в сапог. Алиса прикрывала своим телом божиков и скалила большие зубы, а Ласка прыгала на похитителей и пыталась их порвать. Тут из дула вырывалось пламя, из ружья вылетала горячая гильза, и Ласка валилась на землю. На этом месте все собаки просыпались, задирали морды, поминально выли, после чего опять укладывались спать, и тот же самый сон им снился с самого начала. Он заменял им всякое предание, поэтому священники им были не нужны, а нужно было только братское общение. Встречаясь, они говорили: «Брат, благослови! Благослови, сестра!» и мокро лизались. Блох они вообще упоминали часто. Каждый новоизбранный вожак обещал повысить блохосостояние народа. И была даже грустная песня, которую собаки пели при луне. «Ваше блохородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе». Вплоть до теперешней осени собаки жили за далеким перевалом, в богатой цветущей долине, где, конечно, тоже был не рай, но в общем и целом неплохо. Летом горы останавливали жаркий воздух, а зимой распарывали тучам брюха, так что снег вываливался на вершины. По горам туда-сюда скакала пища. В речке были запасы вкуснейшей воды. Но как-то минувшей весной стая проснулась от страшного шума поперек божественного сна. Собаки начали метаться, громко гавкать. Молодой вожак по прозвищу Псаревич, пегий пес с большими мятыми ушами, пролаял общую тревогу. «Всем, всем, всем!» Заслышав твердый голос командира, псы успокоились. Молча и сосредоточенно выстроились перед вожаком. Псаревич обратился к ним. «Дорогие соотечественники! Гав! Гав! Гав! Гав!» Раскатисто ответили собаки. «Сами чуете, что происходит?» «Чуем! Значит так! Слушайте мою команду! Откройся! Объявляется военное положение! Я буду это... ваш говком! И это, значит, я приказываю отступать!» Собаки изумленно заворчали. «Отступать? Это почему еще? А наши героические предки? А праматерь-мученица Ласка? А славные военные традиции?» Но псаревич был непреклонен. «Говорю вам, будем отступать, соблюдая боевой порядок. Значит, это, поднимаемся на горное плато, занимаем, так сказать, позицию слежения. Это всем понятно?» «Всем». «Прошу отвечать по уставу». «Всем, товарищ говком! Гав, гав, гав!» «Вот ты славно! Женский пол и щенков попрошу в середину! Я иду впереди! Построились? Песню запевай!» И собаки, дружно завывая, выдвинулись в нелегкий путь. Тропинка петляла, острые камни кололись. Колонна добралась до цели только к середине дня. Рядовые псы повалились в тенечек и тяжело дышали, вывалив наружу языки. А вожак пересилил себя и продолжил работу. Он встал на самый край крутого склона и посмотрел с тоскою вниз. Внизу стояло множество машин с длинными прямоугольными телами. Мельтешили маленькие люди, напоминавшие ему бог-хантеров. Они вытаскивали всякие блестящие предметы, бесконечные черные трубы, скручивали, свинчивали, собирали. Из машин выдвигались железные челюсти и грызли, дробили, кусали породу. В сумерках все вроде стихло. Царевич понадеялся, ушли. Не тут-то было. На рассвете взревели моторы. В земле появились глубокие дыры. В эти дыры люди загружали трубы. Из труб вырывался удушливый запах, а над самой длинной полыхнуло пламя. И на следующий день все было то же самое. И через день, и через два. Вскоре местное зверье, напуганное грохотом и вонью, начало великое переселение. Никто ни на кого не нападал. Все соблюдали вечную традицию. Во время вынужденного бегства общий мир. Двигались отдельными колоннами. Рыжие пружинистые лисы, щетинистые черные кабанчики, бестолковые зайцы, тяжелые беременные козы. С молчаливой обидой, сжав клювы, над беглецами нависали коршуны. Глупо каркали зловредные вороны, щебетали дураковатые воробьи. Псы никуда не пошли, и вскоре есть им стало совершенно нечего. С голодухи они устроили запруду в горной речке, брезгливо заходили в воду и пытались захватить вертлявых рыб зубами. Рыбы ловко ускользали. Собака, упустившая еду, сердилась, заносила над водой лапу и, прицелившись, била по рыбе, а потом с недоумением смотрела то на воду, то на лапу, то на собственное отражение, не понимая, как могла промазать. Но это еще было полбеды. Настоящая беда пришла позднее. К излету лета пересохло русло, а в сентябре начались заморозки. По ночам зуб на зуб не попадал. Собаки потеряли всякую надежду на спасение. У многих развилась болезнь остеохондроз. Это когда исчезает надежда, и собака впадает в хондру. Она лежит с утра до вечера, полуприкрыв глаза, не ест, не пьет и думает про всякое плохое. И тут оно явилось. На четырех коротких лапах, с пушистым хвостом и усами. Собаки глухо зарычали, многие сделали стойку, у некоторых шерсть на холке встала дыбом. «Всех приветствую!» — сказала им спасение. «Спасибо, что решили не набрасываться сразу, а то могли бы и порвать. Вполне могли бы. Обещаю, вы не пожалеете!»